Маруська-разбойница. В подмосковном сельце боярина Бориса Петровича Шереметьева случилось нечто небывалое и страшное. Подвыпивший приказчик Роман, лысый мужик годов 40, обманом заманил в хозяйственный сарай первую красавицу на селе, Маруську Семенову, и стал рвать на ней одежды, хотел обесчестить. Маруське подвернулась под руку коса, которой она прочь снесла голову похотливому приказчику. Маруську искали, но она как в воду канула. Но вскоре на Ярославской дороге начала орудовать разбойная шваль. Все рваные ноздри и клейменные щеки, бежавшие из каторги. Без всякой пощады они грабили богатые кареты и вазы. Коли разбойникам оказывали сопротивление, то они и трупами не брезгали. Удивительно, но этой разбойной оравой командовала баба, Маруська Семенова. Она отличалась бесстрашием, дерзостью и неуловимостью. Но самое невероятное произошло, когда ее судьба пересеклась с жизнью самого государя. Да кука! Увы мне, стенал Петр, сидя в Преображенском дворце среди близких ему людей. Пора в Воронеж ехать, флотилию небывалую строить, а правая нога пухнет, ступить мочи нет. Какой тут Воронеж, до ночной посуды доплестись бы. И Петр с неудовольствием уставился на лекаря Поликоло, которого горячо рекомендовал Лефорт. «Почему меня скверно исцеляешь от недуга? Ну-ка скажи, муж ученый!» Высокий, как жердь, узкоплечий, с громадным крючковатым носом, из которого пучками торчал волос, Поликола с опломбом произнес: «О, великий государь! По научному исследованию вашего недуга пришел я к мысли, что эта болезнь есть анасакра. Подкожная водянка. Какие есть признаки оной? К вечеру опухоль увеличивается, а к утру она убывает, восходя к голове. При сем жилобиение становится частым и неровным, открывается запор на низ, лицо бледнеет». Петр гневно раздул ноздри, легнул здоровой ногой. «Жилобиение, жилобиение, ты, лекарь, дело говори. Как недуг облегчить, ведь ночей не сплю. Иоанн Васильевич тебя давно бы сжег, а я зело мучаюсь, тебя терплю». Поликола продолжал держать фасон, важно произнес: «Осмелюсь рекомендовать вашему величеству новейшее достижение науки. 2 раза в день следует применять кремо-тартар, до 1 унции сладкую ртуть и летучий селитренный спирт». В разговор встрял новый патриарх Адриян, крошечного роста муж с благостным взором и слабым голосом. «Ас, недоумеваю, свет государь, отчего ты не ищешь спасения от болезней в сердечной молитве? Болезней всякого лекарства!» Патриарх покосился на Поликола. «Съездить в Троицкую лавру и со смирением и надеждой приложиться ко святым мощам. Многим помогало чудесным исцелением. Поможет и тебе». Петр хотел было отговориться с занятостью, да тут неуместно вылез Никита Зотов, в прошлом учитель государя, а теперь думный дьяк. «Куда ж тебе, государь, в болезни да по морозу? К тому ж на Ярославской дороге орудует шайк разбойницы Маруськи, ни солдат, ни стрельцов не боится, нападает на все богатые поезда». Эти слова лишь подзадорили молодого государя. Петр округлил глаза надумного дика Рамадановского, жесткого, да чужой боли нечувствительного. «Федор Юрьевич, и на тебя уж нельзя положиться. Почему попущаешь разбойникам? Уже меня государями стращают». Рамадановский, одернув на себе новомодный короткий кафтан и политично присев ногами, обутыми в белые чулки, отозвался: «Посылал батюшка роту солдат. Так эта Маруська завела их на незамерзнувшие болота, там они все и сгинули. Но нынче же отправлю две роты преображенцев. Даю тебе сроку 5 дён, а на 6-й отправлюсь на богомолье с дарами. Адриан низко склонил голову. И с обычной свитой. 6 солдат. Петр все-таки верил в целительность святых мощей, а насчет солдат соврал. Про себя решил, что охрану увеличит вдвое. Не помешает. Хотя напасть никто не рискнет, решил он. И ошибся. Царский поезд. Неделю гонялся Рамадановский за разбойницей Маруськой. Солдаты облазили все лесные чащобы, пообмораживали себе щеки и носы, руки и ноги. Поймали лишь 5 беглых крестьян, которые признали, что сами тоже за Маруськой бегали, желая присоединиться к грозной разбойнице. «В чужие земли, небось, подалась», — оправдывался Рамадановский перед царем. Петр страха не ведал. Усевшись в легкий кожаный возок, обитый изнутри мехом, взяв 2 дюжины солдат, он понесся к лавре. За ним следовали еще 2 возка. В переднем лежали щедрые пожертвования, печатные служебные книги, серебряные подсвечники, 3 серебряных же паникадила, дорогая посуда и приборы для новой обширной трапезной с богато расписанными сводами, распалубками и нервюрами. Вез Петр и крупные денежные подношения. В заднем воске сидел в окружении солдат Рамадановский. Дорога была накатистой и пустынной. Напуганные Маруськой обыватели не отваживались пускаться в путь. При переезде через старый мост реки Клязьмы несколько брёвен, явно подпиленных, вдруг просели. Царский возок опасно накренился, пристяжная лошадь повалилась на бок. Задний возок налетел на царский, лошади запутались в постромках. Началась заварушка. А Рамадановский, как на грех, подстал. Битва. Из густых зарослей кустов орешника ольхи, засыпанных пушистым снегом, выскочили 2-3 мужиков с безобразными лицами, без носа и с черными клеймами на щеках и лбах. Глаза их сверкали лютой жестокостью, хриплые глотки испускали дикие крики. Вооружены они были кто пищалями, а кто просто кистенями или топорами. С обеих сторон грянули выстрелы, снег окрасился кровью. Пока разбойники карабкались по скользкому склону, солдаты успели ружье перезарядить и прицельно выстрелить. Несколько разбойников, забравшихся наверх, упали замертво. Получив мощный отпор, разбойники заколебались. Казалось, они вот-вот отступят. Вдруг с пищалью наперевес... А откуда-то появилась складная бабешка в белом полушубке, звонко заорала: «Окружай их!» Почти не целясь, навскидку, она грохнула выстрелом. Солдат, стоявший возле царского воска, повалился на снег. Разбойники приободрились, вновь пошли вперед, норовя опустить топоры на головы солдат. Но в этот момент... Вылетел из-за крутого поворота подставший был возок Рамадановского. Солдаты, его сопровождавшие, открыли меткую стрельбу. Разбойники бросились в расцепную, но никто не ушел. 7 клейменных мужиков были схвачены. 8-й была их предводительница, отчаянная Маруська. Подобрали 3 убитых солдат. Еще 3 раненых, связав пленников, побросали их на сани и повернулись опять на Москву. Убитых и корчившихся в предсмертных муках разбойников оставили лежать на корм голодному зверю. Досужие вымыслы. Петр, кажется, не успел проехать Крестовскую заставу, а по Москве уже говорили: «Обобрал русских людишек государь! Нагреб 10 вазов золота и повез их в земли немецкие, потому как те наслали на государя порчу, и в голове у него произвели охмурение. Маруська же хотел это золото отбить и раздать беднякам, чтобы те за спасение Маруськиной души по церквам свечи возжгли». У Маруськи же была чародейская ладанка со змеиным порошком, хранящим от булаты и пуль, но во время боя, когда Маруська 100 солдат положила, ладанка свалилась, и разбойница сразу силу потеряла. И отвезли ее несчастную в разбойный приказ, а Петр над ней потешается, лицо ее свечкой жжет.